В руках Троцкого находилась реальная сила, придававшая ему вес и уверенность. Он мог уничтожить или третировать своих противников, в том числе даже известных партийцев. Пример тому — Ворошилов, изрядно пострадавший от Троцкого. А вот Сталин, хоть и занимал ответственные посты в партии и государстве, надежной вооруженной опоры не имел и являлся лишь энергичным, дисциплинированным, добросовестным исполнителем указаний ЦК и самого Ленина. Трудно под Царицыным, куда направляет Сталина. Плохо в Петрограде, получая, Иосиф Виссарионович, чрезвычайные полномочия, наводи порядок. Страшная угроза на юге. Давайте, дорогой товарищ Сталин, принимайте вместе с Егоровым самый опасный фронт. Это было почетно. Иосиф Виссарионович гордился таким доверием Ильича, но отзови его с поста, на котором только что вершил важные дела, и Сталин лишь рядовой боец партии. И опять его судьба зависит от того же Троцкого, за спиной которого полтора десятка армий, многие десятки дивизий. К тому же Троцкий уже понимал, что главный его противник — Сталин, вокруг которого начинают сплачиваться идейные противники Льва Давидовича и те, кто был им обижен. В этой усиливавшейся борьбе Сталину мешало замкнутость, неумение быстро сходиться с людьми. На партийных съездах встречался он со многими потенциальными сторонниками, единомышленниками, но ни с кем не сблизился. Давно знакомые Калинин, Фрунзе, Артем оставались для него партийными товарищами, но не друзьями. Даже на Кавказе, где Иосиф Виссарионович вел работу до революции, исключая время ссылок, у него не было верных друзей. А приехав в 1917 году в Питер, он вообще оказался в одиночестве в новой для него обстановке. Жил только революцией. Личная встреча с одной старой знакомой, о ней речь впереди, и любовь к молодой Наде Аллилуевой, которая стала его женой и в которой он так хотел обрести верного человека. Два совершенно различных сильных характера — Сталин и Троцкий. Ужиться они не могли. Кто-то должен был взять верх. Сталин искал опору, и те, кто примыкал к нему, безусловно, признавая за ним лидерство, становились соратниками на всю жизнь. В этом отношении особая роль выпала на долю Ворошилова и Буденного. В руках Троцкого большая часть общевойсковых армий. Но такая армия – организм нестабильный, быстро меняющийся, текучка бойцов и командиров. Изъятие частей и целых соединений, способные за короткое время обновить личный состав, изменить настроение, ориентацию. А конная армия — это совсем другое. Взвод, эскадрон, полк — ячейки крепкие, почти нерасторжимые. Свои традиции, общая забота о конском составе и многое другое связывали в кавалерии людей. Это и учитывал Сталин, активно поддерживая, продвигая по инстанциям идею создания мощного кавалерийского соединения. И обязательно под руководством Буденного и Ворошилова, которые относились к Троцкому, как и сам Иосиф Виссарионович. Проверенные по Царицыну люди, такие как Седенко и Пархоменко, помогут укрепить руководство во всех звеньях, выдвинут на командные должности надежных людей. Это будет такой орешек, который не по зубам никакому противнику.